Алина Аркадия. Отель желаний. Глава первая. Лана. «Добро пожаловать в отель Десео». Слышу краем уха приветствие Маши, и новый гость сообщает о броне на 312 номер. «Бывает у нас редко, но на продолжительный период, занимаясь исключительно работой и важными делами в столице. Проблемы исключены. Девочками не балуются, мальчиками тоже. Вполне миролюбив, за чрезмерным распитием алкоголя не замечен». Краткая характеристика, которая складывается в голове молниеносно, независимо от моего желания. Привычка, выработанная годами, научила присматриваться к людям, для которых открываются двери нашего отеля. На сутки или больше, с дополнительными опциями и без. Неважно, каждый является гостем, которому мы готовы угодить, исполнив любое желание. Иногда даже самое неординарное. Ничему не удивляюсь, насмотревшись на многогранность человеческого «хочу» за годы работы в отеле. Тысячи людей, которых видели мои глаза, запомнились, отложившись скрытой информацией в закоулках памяти. Если когда-нибудь встречу, непременно узнаю. Чёртова память не желает стирать ненужные воспоминания, откладывая все про запас, на всякий случай. «Ланочка!» Марк Захарович врывается вихрем, заражая всех своей добродушной улыбкой. Входит, и складывается впечатление, что из-за черных туч проглянуло теплое весеннее солнышко, согревающее своим ласковым теплом. «Доброе утро!» — встречаю мужчину, утягивая в свой кабинет на первом этаже. Беседа без посторонних глаз, как всегда, один на один самые важные вопросы. «Я ненадолго», — тут же оповещает, усаживаясь в кресло. «Через час самолет на Мадрид». «К чему такая спешка?» «Лана, я откровенно задыхаюсь в противной столичной весне, желая зелени и яркого солнца». Вопросительно поднимаю бровь, не веря в слова нашего хозяина. «Ладно, ладно», — поднимает руки. Раскусила. «Лена желает смены обстановки, а заодно проведать Ларису с внуками. Они прилетали год назад. Мальчишки выросли, повзрослели. А мы невероятно непутёвые бабушка с дедушкой, которые видят детей раз в год». Заливисто смеется. Мужской смех с приятной хрипотцой и низкими нотками. «Я все оставляю на тебя, как всегда». Разводит руками. «Уверен, что не подведешь. «Конечно, Марк Захарович. Отель работает в штатном режиме, без происшествий и проблем. Доклад, как обычно, по вечерам. Короткое сообщение об обстановке». «Вот и ладненько». Лицо Кретова искажается, и он рукой надавливает на грудь, начиная задыхаться. «Что с вами?» Успеваю подбежать и опуститься перед ним, стараясь заглянуть в лицо, покрывшееся испариной. «В портфеле таблетки». Силой выдавливает и кривится, пугая меня. Быстро нахожу, что просит Марк Захарович, и кладу ему на ладонь таблетку, протягивая стакан воды, чтобы запить. Закидывает в рот, обильно запивая водой, и выдыхает. Кажется, облегченно расслабляясь. «Сердечко пошаливает», — отвечает на мой немой вопрос. «В последнее время чаще, чем обычно. Лена и тянет меня в Испанию не только к дочери, но и чтобы загнать в клинику для диагностики и лечения. Старею, Ланочка». «Какие ваши годы?» Почти взвизгиваю, желая подбодрить Кретова, по моим выводам поникшего и расстроенного. «Так уж 68, как-никак». Пора мотору-то барахлить. Ну ничего, подлатают и вернусь, как новенький. Вот увидишь». Старается улыбнуться, но улыбка вымученная и натянутая, не предвещающая ничего хорошего. «Правильно вас жена заставляет. Мужчины — существа безответственные, и все, что касается здоровья, легкомысленно пропускают мимо ушей. Именно мы, женщины, и заставляем вас обращать внимание на самих себя. Иногда уговорами и аргументами, а иногда и поскандалить приходится. Сейчас вспоминается, как в подростковом возрасте затягивала брата к стоматологу. Он предпочитал выйти от дикой боли, чем сходить к специалисту для оказания помощи. «Вот», — указывает на меня пальцем. «Ты будто ее словами сейчас говоришь. Один в один. Вы меня, что ли, обсуждали?» Прищуривается, приподнимаясь с кресла. «Нет, что вы, Марк Захарович, как я смею. Да и о ваших проблемах с сердцем знаю, но не думала, что все серьезно. «Серьезно», — вздыхает. «В моем возрасте любая болячка — это серьезно. Отнекивался до последнего. но сын настоял, встав на сторону Лены. «Никогда не видела сына Кретова. Он не появлялся в нашем отеле даже на праздниках семьи. Сторонился скопления людей. Случайно так происходило или намеренно, непонятно. Я ведь даже имени его не знаю, в отличие от Ларисы, про которую Кретов упоминает постоянно. Да и зачем мне это? Вряд ли когда-нибудь встретимся. А лишняя информация ни к чему. Я его никогда не видела. Даю понять, что не понимаю, о ком он говорит». «Почему? Видела? В прошлом году, когда мы день рождения Ларисы здесь отмечали. Он был с женой и дочкой». «Перебираю всех гостей и никак не могу вспомнить Кретова-младшего, словно его образ не отпечатался в моей памяти. Намеренно или был не настолько важен? Я запоминаю всех, но его совершенно не помню». «Я не помню». Пожимаю плечами, все же отчаянно пытаясь отыскать на задворках своей памяти хотя бы смутный образ сына Кретова. «Ничего. Чистый лист и ни одной зацепки». «Ты не помнишь?» Гулкий смех разносится по небольшому кабинету, что показывает, Марку Захаровичу стало лучше. «Не верю. Ты всех помнишь?» «Его нет». «Ну ладно, вряд ли когда-нибудь встретитесь. Я к тому, что он слишком далек от гостиничного бизнеса, давно развернувшись в другой сфере. Это и к лучшему. Помешанным на отелях должен быть кто-то один в семье. К тому же у него сейчас проблемы в семье». Кретов осекается, словно сказал то, что не предназначено для моих ушей. «Неважно». Машет рукой и встает, забирая портфель и небольшую сумку. «Мне пора, Ланочка. Иначе Лена мне лицо обглодает, если не приеду к назначенному времени в аэропорт». «Я провожу». Подхватываю Марка Захаровича под локоть, по привычке почти повиснув на нем. «Не безразличен мне этот человек, сделавший слишком много для того, чтобы сейчас я была той, кем являюсь. Когда-то помог, увидев потенциал в худенькой девочке с карими глазами, больше похожей на подростка, и дал шанс выбиться в этой жизни дальше под своим чутким руководством. Напоминаю, в этом месяце перезаключение договора с Купером на ресторан. Помню, уже говорили с ним, остановившись на прежних условиях». Кретов идет медленно, чтобы до выхода перекинуться парой слов о делах. Всегда так делает. Уже закрывая дверь, решает самые важные вопросы. «Прилетит сам. А вы?» «Я вернусь из Испании, как только он будет здесь. На договоре должна стоять моя подпись. Ты помнишь, на все остальное работает доверенность на твое имя». «Он надолго?» «Как всегда». Лукаво улыбается. «Настолько, чтобы решить дела и успеть насладиться рыжей госпожой». Почти шепчет, играя бровями. «О да, мы друг друга поняли, зная о специфических запросах Купера. Горничная из Зои дерьмовая. Но, увы, уволить не получится. По известным нам с тобой причинам. Так что, как и раньше, поручай ей пару номеров и проверяй работу. Пусть девочка считает, что она востребована». «Как всегда». Согласно киваю, подтверждая негласные договоренности, заключенные еще пару лет назад. «Приятного отдыха и лечения!» — кричу вслед. «Пока. Скоро увидимся». Усаживается на заднее сиденье, на секунду остановив пронзительный черный взгляд на мне. На дне плещется пустота и обреченность. Уголки губ опадают, и Марк Захарович медленно закрывает дверь автомобиля. Он невероятно постарел за последние пару лет. И почему-то изменения становятся мне заметны только сейчас, когда я, стоя под весенним противным дождиком, провожаю взглядом черный «Мерседес», который увозит Кретова в аэропорт. Странное чувство потери распирает изнутри, тоскливо посасывая под ложечкой. Я его больше не увижу. Гоню противные мысли прочь, отмахиваясь, как от назойливых мух. Но в глубине души понимаю, что больше не загляну в эти глаза, смотрящие на меня с теплотой и таликой отцовской любви. Еще несколько минут стою перед входом в отель, пока автомобиль окончательно не скрывается из вида. И, отгоняя гадкие мысли, возвращаюсь обратно, чтобы продолжить рабочий день. «Луана!» Знакомый голос окликает, а я не желаю поворачиваться, зная, что это брат. Ко мне на работу он может заявиться лишь при одном условии — попросить денег. «Миша, что ты здесь делаешь?» «Готова к просьбе». И к нравоучениям тоже готова. Сестричка, дай денег. Ожидаемо. Мы с ребятами в центр собрались, а я на мели. Ты всегда на мели. Включаю старшую сестру. Найди работу, в конце концов. Тебе 21. Не стыдно клянчить у меня по рублю на развлечения девушек? Началось. Закатывает глаза. Ты можешь просто дать денег и промолчать. Каждый раз одно и то же. Так будет до тех пор, пока ты не устроишься в жизни и, наконец, позволишь мне жить своей собственной. Да живи, я что, мешаю? Фыркает, словно подросток. Хотя этот подросток выше меня почти на голову и шире в плечах раза в три. Миш, я хочу, чтобы устроился, нашел свое место. Понимаешь? Ты не можешь всегда жить со мной и перекладывать свои проблемы на мои хрупкие плечи. Напоминаю, я женщина, которая не всегда способна решить твои проблемы, а ты мне их подкидываешь с завидной регулярностью. Да ладно, последние пару месяцев ничего не происходило. Засовывает руки в карманы джинсов, вжимая голову, чтобы закрыться от моросящего дождика. Для тебя достижение, развожу руками. Целых 2 месяца. Надо же, рекорд. Сколько протянешь-то в рекорде? Лан, дай 1000, а? Пожалуйста, очень надо. Я работу ищу, честно. Только вот варианты пока не айс. А тебе какие нужны? Чтобы сразу миллионы зарабатывать? Начни с малого. Я начинала обычной горничной, чтобы тебя было чем кормить. Носом не воротила, когда толчки мыла и убирала за другими. А ты у нас, оказывается, привереда редкостная. Минутка, нравоучение окончено. Поднимает темную бровь, все же ожидая денег. На. Вкладываю ему в ладонь купюры. И уйди с глаз моих. «Дома когда будешь?» — кричу вслед удаляющейся фигуре. «Вечером или ночью. Не знаю». Разводит руками. «Как получится». «Сообщение кинь, что у тебя все в порядке». Кивает, шевеля губами, но я уже не слышу. Мое наказание, на которое я подписалась 7 лет назад, не ожидая, что все будет намного сложнее, чем я предполагала изначально. Мне слишком рано пришлось повзрослеть, чтобы иметь возможность отвечать не только за себя, но и за несовершеннолетнего брата. «Опять денег просил?» Света вылавливает меня на входе. «Просил. Он по другому поводу не приходит». «Свет, не начинай». Фыркую, прекрасно понимая, что все уже привыкли к визитам Миши лишь по одной причине. «Знаешь ведь, я не могу отказать». «Лана, ну сколько можно? Не мальчик ведь?» Пусть сам устраивается в жизни. Нянчишься с ним, как мама. Я и есть ему мама, потому что мамы нет. Ты ведь знаешь мою историю, не один год знакомы. Знаю, вздыхает блондинка. Но хочу, чтобы он хоть немного жизни тебе дал. Срываешься по ночам то из ментовки вытаскивать, то из больницы. Мне тебя жалко, по-дружески. Понимаешь? Пора бы Мишке звездного подсрачника дать, чтобы ускорился с обустройством в жизни. Давала, а толку? 3 дня домой не является назло мне. А я ведь переживаю. Ладно, делай, как знаешь. Тебя не переубедить. Светка, махнув рукой, возвращается в ресторан, где она является администратором вот уже 3 года. Старше меня на 7 лет. Дает дельные советы, которым я часто не следую. А надо было бы. У вас много гостей? 70% отеля заселено. Что ж, значит, работаем. Светка улыбается, и каждая из нас возвращается к работе, чтобы исполнить желание каждого гостя.